Глава 12. За свою долгую жизнь Бьорну Скитальцу ни разу не довелось побывать в Дун-Дондре, и теперь, наверстав упущенное, он был склонен полагать, что потерял немногое. Вероятно, при гномах, да еще в эпоху расцвета, багровый чертог, хорошо освещенный, ухоженный и наполненный жизнью, мог произвести величественное или хотя бы благоприятное впечатление. Ныне же это было соединенное запутанной системой переходов, скопление пещер, не столь большое по сравнению с некоторыми гномьими королевствами, где в глаза бросались только грязь, неимоверно закопченные стены и не блещущие разнообразием гоблинские рыла, а в нос. Честно говоря, Бьорн был весьма благодарен Немразу за то, что тот затащил их в камеру, расположенную вдалеке от центральных залов Дун-Дондра. Безусловно, это было сделано из соображений безопасности, потому как бывшие складские помещения гномов, в одной из кладовых которых они и сидели, находились на самом верхнем ярусе пещер и были связаны с остальной частью лабиринта одним единственным коридором, что практически лишало шансов на удачный побег. Окажись же Немраз чуть небрежнее и заботиться об охране пленников, равно как и проводить в отношении оных прочие процедуры, ему бы не пришлось вовсе, ибо воздух в наиболее обжитой части Дун-Дондра исключал существование иных разумных форм жизни, кроме гоблинов. В камере остаточные миазмы, конечно, также присутствовали, но были не опасны для здоровья и лишь распаляли желание поскорее покинуть сей предел скорби. Между тем, если с мотивацией у Бьорна и его команды проблем не было, то с техническими возможностями наблюдались крайние затруднения. Кладовая гномов, просторная и вполне комфортабельная, если забыть про вышеуказанную вонь, напрочь отрицала любые способы выхода, кроме как через дверь. А последняя обещала стойко сдерживать даже атаки крепостного тарана средних размеров. Но и преодоление каким-то чудом двери ничего путного не обещало. Помимо гоблинских стражников, в коридоре постоянно дежурил один из черных чародеев. А он не смог бы упустить из виду побег пленников при самом выдающемся стечении обстоятельств. Разумеется, все выглядело бы не столь безнадежно, если бы скиталец был в состоянии показывать свои фокусы. Но на магическом фронте ситуация складывалась совсем туго. Нет, колдовать Бьорн не разучился. Он и силенок за прошедшие с момента пленения полтора дня подкопил. Но Немраз нейтрализовал его чрезвычайно эффективно. Тем способом, который избрал бы сам Бьорн. Случись перед ним задача удерживать в узде какого-нибудь волшебника. Суть оного сводилась к тому, что на объект накладывались сложные конструкции чары, заключающие его в кокон, непроницаемый для магического воздействия. Попавший в такой кокон маг не лишался дара, он мог творить заклинания, но на очень ограниченном пространстве, фактически в рамках собственного тела. Другой неприятной особенностью наложенных на Бьорна чар являлась полная и окончательная невозможность снятия их изнутри. Для наглядности можно представить, что они образовывали настоящий веревочный кокон, который мог легко распуститься, если потянуть за свободный конец веревки. Только вот тянуть надо было снаружи. Существовал еще один выход. Любое заклинание можно попросту сломать. Тем более, что с течением времени они ослабевают, и Бьорн бесспорно смог бы прорвать блокаду, скажем, через недельку или дней 10. Пока же оставалось смириться с положением вещей, поскольку ни одного дружески расположенного волшебника, способного дернуть за веревочку, поблизости не наблюдалось. В общем, в первые же пару часов пребывания в Дун-Дондре скиталец, всесторонне обдумав положение, пришел к выводу, что покуда им в смысле побега не светит ничего. Это не подорвало веру в счастливый исход злоключений, потому как волшебник пребывал в уверенности. Ситуация в таком виде не может приобрести стабильный характер, Не для того же черный властелин их захватывал, чтобы тупо держать взаперти в недрах гор. А когда что-нибудь изменится, появятся и новые возможности. При этом, по мнению Бьорна, ключевым тут являлось именно когда. Ту же незавидную участь, постигшую недавно и Элли, при абсолютной собственной беспомощности надеяться на то, что некие внешние события соизволят произойти. Бьорн готов был терпеть, вот только долго не хотелось бы. Он с воодушевлением воспринимал каждое отворение двери в темницу, но первые два принесли только жратву и разочарование. А вот на третий раз один из подручных Немраза пришел с пустыми руками и распоряжением следовать за ним, обращенным к Джерри. «Наконец-то!» — радостно думал Бьорн, глядя, как его подопечный выполняет приказ. Однако, когда дверь за ним захлопнулась, восторги быстро пошли на убыль. Раздражение, копившееся в душе волшебника, основательно мешало ему думать. Да и повода для размышлений особого не было. Но тут мозг все-таки вынужден был включиться. Странно все это, мягко говоря. Нет, сам факт того, что Немраз решил проявить к ним интерес, был естественен и нормален. Но почему начали с Джерри, а не с него, Бьорна? И проблема тут была не в ущемленном самолюбии, а в тривиальном здравом смысле. Если уж его сюда притащили, то наверняка по какой-то причине. Так почему ее не объяснить? Почему не вступить в переговоры, не предъявить ультиматум в конце концов? Это могло даже принести результаты, как признавал Бьорн, отдававший себе отчет в том, что в его положении не стоит начисто игнорировать пожелания тюремщиков. А Джерри им зачем? На что он годен в нынешнем, пока еще совершенно никаком состоянии? Бьорн всерьез принялся ломать голову над всеми этими вопросами. А мы в поисках ответов последуем за Джерри, которого отконвоировали в расположенный неподалеку небольшой покой, где на чем-то сильно напоминавшем трон восседал Немраз. У оживших мертвецов обоняние работает иначе, чем у людей, но, видимо, гоблинские ароматы способны пронять и покойника, и это Джерри очень порадовало. Да и вообще, единственным неудобством, на которое он мог пожаловаться, было отсутствие поблизости предметов мебели, предназначенных для сидения. А в остальном Джерри был спокоен. Когда их волокли по пещерам, он испытывал ужас и полагал, что его жизнь и карьера вот-вот трагически оборвутся. Но потом, оказавшись в камере, резко изменил свое мнение. Исходил он из того, что пока Бьорн скиталец с ними и не выказывает признаков беспокойства, ничего страшного произойти не должно. Великий некогда черный маг, казалось, был удивлен олимпийским спокойствием пленника. Он не настаивал на обязательном преклонении и трепете перед собой, но такая безмятежность граничила с неуважением. И что скрывалось за этим? Непроходимая глупость или исключительная твердость характера? Углубленный осмотр, занявший пару-тройку минут, ничего не выявил, и Немраз решил заговорить, начав с нейтрального сообщения. «Я хочу задать тебе несколько вопросов». Джерри не собирался бравировать неповиновением и играть в молчанку, поэтому отреагировал естественно, пожал плечами и издал классическое. «Ну, можно? Да? Ты разрешаешь?» В и без того неприятном голосе Немраза явственно звучали опасные нотки, и Джерри решил ограничиться скромным кивком. В любом случае, он очень сомневался, что сказать «валяйте» оказалось бы уместнее, а по-другому он не умел. «Хорошо, давай начнем со следующего. Известно ли тебе, что у тебя магический дар?» «Да, волшебник мне говорил». «Волшебник? Бьорн?» «А что, у нас тут есть еще волшебник?» Немраз нагнулся вперед и понизил голос до шипения. «Есть, я, к примеру». «Ну, вы-то еще мне ничего не говорили». Черный маг подумал, что в былые времена за один этот коротенький диалог паршивец заслужил бы публичное четвертование. Он подумал, что обязательно почтил бы процедуру личным присутствием. Он всерьез подумал над тем, чтобы нарушить данные ему инструкции и перенести разговор за стенок, который можно было бы на скорую руку оборудовать где-нибудь внизу. Фантазии отпускали неохотно. Тем не менее, Немрас отринул их и нейтрально поинтересовался. «И как ты к этому относишься? Хочешь ты стать чародеем?» Джерри по-прежнему не видел необходимости отмалчиваться или врать, поэтому честно ответил. «Может быть, почему бы и нет?» «Действительно». Немрас чуть помолчал. «И это все, что ты имеешь сказать по данному поводу?» Спустя полминуты тишины Черный откинулся на спинку трона и, отвернувшись, забарабанил пальцами по подлокотнику. «Болтуном тебя не назовешь. Ладно, пойдем дальше. Известно ли тебе, что ты можешь оказаться героем, избранным?» «Да». «Волшебник говорил?» «Да». «И что ты думаешь по этому поводу?» Джерри послушно раскрыл рот, но Немрас опередил его. «Погоди, дай-ка я угадаю. Можно и героем, почему бы нет? Так?» Черный попал в самую точку, поэтому Джерри кивнул и откровенно поделился. «Так, но лучше бы стать волшебником». «Надо же, у нас, оказывается, есть предпочтение». С трона раздались пугающие, скрижащущие звуки, но с некоторым запозданием Джерри опознал в них смех и расслабился. Как вскоре выяснилось, напрасно, ибо тут-то Немраза и прорвало. «А покойником ты стать не хочешь, идиот несчастный? О, тьма, да по сравнению с тобой, петух-философ! Неужели ты не понимаешь даже, что я могу уничтожить тебя в любое мгновение, не сходя с места?» Джерри под таким напором смутился, но в тоне его сквозила обида. «Можете. Вообще не вопрос. И это понятно. А непонятно как раз, почему вы решили, будто...» «Что-что? А как еще я должен воспринимать твое поведение? Если ты все понимаешь, тогда, наверное, просто решил проверить, насколько велико мое терпение. Нет? Значит, остается только предположить, что тебе недавно являлся во сне светлый собственной персоной, и он даровал тебе бессмертие или, по крайней мере, обещал неуязвимость. Было такое, а?» «Никто мне не являлся». Джерри отмел инсинуации с видом оскорбленной гордости и Немрас взял тайм-аут, чтобы это переварить. Ему представлялось очевидным, что если два разумных существа беседуют на доступном обоим языке и понимания не возникает, то одно из этих существ умственно неполноценно. При этом у чародея начинало складываться ощущение, что оппонент придерживается такой же точки зрения на процесс в целом. Но они кардинально расходятся в оценке собственного вклада в общение. «Давай еще разок!» Черный заговорил тихо, даже вкрадчиво. «Ты знаешь, кто я такой? Отдаешь себе отчет в моих возможностях и ведешь себя так, как ведешь, то есть нагло и равнодушно. Почему? Что, по-твоему, мешает мне уничтожить тебя? Раздавить, как букашку, как тлю бесцветную?» «Ну...» Джерри пожал плечами. «Так дела не делаются». Немрас настолько опешил, что не нашел ничего лучше, как переспросить. «В смысле?» «Да просто. Если бы вы собирались меня или нас шлепнуть, то нафига сюда-то тащить? Прям там бы и шлепнули, где повязали. Это раз. А есть и два?» Джерри немного помялся, как будто раздумывая, а потом выложил. «Так всегда происходит. Вам-то оно, конечно, виднее, но и в легендах не зря одно и то же сказывают. Ежели попадает какая важная птица в лапы черного, то никогда сразу башку не рубят. Заточение там, пытки, это бывает. Иной раз круто приходится. Но чтоб без болта разговоров всяких и в могилу, такого я не слыхал. Пока шло это рассуждение, черный чародей вроде совсем успокоился и даже начал благодушно кивать, как бы соглашаясь. Так что Джерри приободрился и закончил скромно, но с достоинством. Вот я и жду, собственно, когда вы с ерундой покончите и скажете, чего от меня надо, и все такое. Немраза охватило стойкое чувство иррреальности происходящего, но с другой стороны, логика Джерри была ясна и отчасти корректна. Просто он по молодости кое-что не досмотрел, и на это следовало указать. Можно даже в мягкой, доброжелательной форме, поскольку впадать в ярость по новой казалось абсолютно бесполезным. «Видишь ли, в чем дело, молодой друг? Я готов пойти навстречу твоим пожеланиям, и с ерундой немедленно покончу, а заодно и с этим разговором, потому как ничего мне от тебя не надо. Совершенно ничего. Да и что бы это могло быть, скажи на милость». «А, молчишь? Ну, прояви фантазию, если ты знаешь, что это такое». «Все равно молчишь. Очень плохо. А то, глядишь, и заинтересовал бы чем-нибудь, пока еще не поздно. Ты ведь, по сути, прав насчет легенд. С героями и прочими большими шишками из вражеского лагеря цаскались непозволительно много. Но ты только представь на минутку, что будет, если кто-нибудь сделает, наконец, выводы из ошибок прошлого». Джерри представил. Ему не понравилось. Совсем не понравилось. И если бы Немраз ставил цель все-таки дать ему почувствовать, какой он маленький и никчемный сопляк, то задача была полностью решена. Но теперь черному чародею переживания пленника были уже глубоко безразличны. Он нашел, или считал, что нашел, ответ на мучивший его вопрос. А главное, высказанные им же самим мысли – были столь нетривиальны и интригующи, что к остальному интерес оказался утрачен. Вкус крамолы сладок, поэтому неудивительно, что появление молодого барона было встречено без энтузиазма. Тем более, что в свете новых веяний и говорить-то с ним было незачем. Правда, как с удовлетворением отметил Немраз, данный экземпляр хоть ведет себя нормально, а то после Джерри оставалось ощущение, что мир в последнее время изменился не в лучшую сторону. Точнее, сошел с ума. Эрик же вполне вписывался в привычные рамки. Старался держаться независимо, даже гордо. Спина прямая, голова откинута, одна нога чуть выдвинута вперед. Тем не менее надпись «Я не трус, но я боюсь» была выведена на его челе аршинными буквами. Поскольку прежний план разговора, все эти дурацкие вопросы, уже утратил актуальность, Немраз молча изучал Эрика, которому все труднее было сохранять гордый и независимый вид. Но о чем можно говорить с этим молокососом? Что он знает? Что интересного может сказать по какому-либо поводу? Оставалось, пожалуй, только немного поизмываться. Такой, к примеру, шарик запустить. «И как ты думаешь, ты выглядишь со стороны?» Любезно поинтересовался черный чародей. И Эрик от неожиданности чуть не выпалил правду. Мол, довольно глупо. Однако ему удалось сдержаться, и после некоторого размышления он даже сподобился на агрессивный ответ. «Как могу, так и выгляжу!» Прозвучало неплохо, четко, без предательской дрожи в голосе. Эрик был собой доволен. И Немраз, казалось, тоже был им доволен. «Молодец, правильно! Не выдавать страх, хотя коленки трясутся. Плевать на угрозы, а то и вовсе смеяться над врагом. Здравая позиция. Именно так, по-твоему, должен вести себя истинный защитник добра перед лицом превосходящих сил тьмы? А это-то тут при чем?» Совершенно искренне удивился Эрик, и Немраз вдруг почувствовал, что, возможно, слегка поторопился с выводами о его нормальности. «Что значит «при чем»? Ты разве не собираешься защищать добро?» «Собираюсь», — с долей смущения признал Эрик. «Но не сейчас же». «Еще один с железной логикой. Не слишком ли? Черный маг ощутил, что если продолжать и дальше в таком духе, то он рискует просто сомлеть. Резко подавшись вперед, Немраз заговорил своим лучшим, ледяным, наводящим ужас голосом. «А когда в следующей жизни? Пока же и утруждать себя не стоит. Или, может, с твоей точки зрения все идет неплохо? Так что ли?» Молодой барон отчетливо видел, что бесит собеседника, но причин этого не понимал. К тому же на ор и давление со стороны старших у него включился выработанный годами рефлекс, поэтому он позабыл бояться и огрызнулся. «Нет, все идет неважно. Но что, интересно, я-то могу сделать?» Вопрос не был риторическим. Тем не менее, Черный намерения ответить не показывал, и Эрик решил развивать мысль. «Вы нас захватили в плен, посадили под замок. Наверное, я должен хотеть сбежать. И я хочу, положим. Очень хочу. Только вот как, не знаю. И сомневаюсь, что вы меня затем позвали, чтобы об этом рассказать». «Не за этим», — лаконично подтвердил Немраз. И Эрик совсем разошелся. «Тогда, может, чтобы посмотреть, как я от страха трясусь. Необычайно любопытно должно быть. Считай, не видели такого ни разу». «Такого действительно не видел». Снова кивнул Немраз и понял, что надо заканчивать. Смысла как не было, так и не предвиделось. А план поизмываться с треском провалился, если он только не собирался поощрять глумление над самим собой. «Ты прав. Позвал я тебя совершенно зря, поскольку, как я только что объяснил твоему товарищу, никакого дела до вас у меня нет и не может быть, а общаться с вами себе дороже. Скажи-ка, а ты тоже ожидал, что я начну вести с тобой переговоры, на свою сторону переманивать, золотые горы сулить?» «Ну...» Эрик, в принципе, ожидал именно этого, хотя допускал и возможность худшего развития событий. Допроса, угроз, а то и чего похлеще. Признаваться же, что Черный в целом верно угадал его настроение, почему-то не хотелось. А ждать, пока он придумает, как выкрутиться, никто не стал. «Понятно. О, тьма, куда мы катимся? Таковы они, нынешние герои». Помолчав несколько секунд, черный чародей тихо, с интонацией, которую Эрик не понял, произнес: «Уйди отсюда! Немедленно!» После исчезновения молодого барона, Немразу понадобилось некоторое время для восстановления душевного равновесия, но затем он пришел во вполне хорошее настроение и принялся составлять рапорт наверх. Для разнообразия это была победная реляция, в которой сообщалось о благополучном завершении миссии. Но особенно нетрадиционной получалась концовка послания, где черный чародей излагал свои рекомендации относительно дальнейшего развития ситуации. Самодеятельность или даже проявление словесной инициативы в организации «Властелина тьмы» не приветствовались никогда, и уж кому-кому, а Немразу это было прекрасно известно. Но он счел такую вольность наименьшим злом, ибо вне зависимости от указаний высшего начальства предполагал поступить сообразно собственному видению момента. А так вдруг еще и одобрение будет получено. Тем временем Бьорн Скиталец продолжал переживать далеко не лучший день в своей жизни. Всегда неприятно, когда тебя игнорируют, но после возвращения Эрика и отсутствия новых приглашений волшебник интуитивно почувствовал, что это становится еще и опасно. Переходит, так сказать, из разряда уязвленного самолюбия в некую реальную угрозу. Естественно, Бьорн взялся за Джерри и Эрика с целью выяснить содержание их бесед с врагом. Ни тот, ни другой колодца не хотели, поскольку ничего исключительно важного вроде не заметили. Но зато справедливо полагали, что сами в диспуте не слишком-то отличились. Впрочем, надолго их отнекиваний не хватило. Бьорн, даже лишенный магической силы, обладал значительным даром убеждения, и в результате получил пересказы разговоров, слово в слово, по два раза. И в отличие от своих подопечных, нашел там много чего. И уж особенно показателен был последний спич Немраза, произнесенный в честь Джерри. Слова черного чародея пали на хорошо удобренную почву подозрений, и Бьорн практически уверился, что понимает, к чему идет дело. Беда была одна, ни малейших приятных сдвигов в их положении не наметилось. Да, он хотел, чтобы ситуация изменилась хоть как-то, и вот, пожалуйста. Только новых шансов на горизонте не забрешило. Напротив, следовало начать перебирать старые. Маленькие, большие, хитроумные, наивные, любые. И срочно, пока еще не поздно, как выразился Нимрас. Покуда Бьорн безрадостно и безуспешно пытался что-нибудь придумать, судьба уже взялась за привычную работу по вызволению своих избранников из всякого дерьма, и выражалось это в том, что в одной небольшой пещерке неподалеку от Дундондра происходил настоящий военный совет, посвященный проблеме освобождения волшебника и компании. Держали совет Финн и Элли, и это может вызвать законное удивление, учитывая обстоятельства, при которых мы с ними расстались. Однако с тех пор произошли некоторые изменения, причем в количестве достаточном, чтобы было о чем посовещаться. Собственно, вновь блестяще показала себя концепция, уже апробированная Элли, и заключающаяся в том, что если вы оказались на обочине жизни, где скучно, плохо или просто делать нечего, то начать исправление положения нужно с перемещения в сторону центра событий. Вот и на этот раз. Наслаждаться обществом друг друга во время путешествия по пещерам Арт-Грис Элли и Финн смогли совсем недолго. Буквально через пару часов на одном из многочисленных стыков туннелей их внезапно и бесшумно окружила группа невысоких крепко сбитых теней. Элли успела здорово струхнуть, прежде чем Финн поведала ей, что это свои, а затем всех участников встречи захватили куда более сложные переживания. Потому что если смотреть на вещи с точки зрения Финн, то это, безусловно, были свои, то есть гномы. Но в некотором смысле они были слишком уж свои. А именно, наш старый знакомый Балрадзар и его небольшая дружина. В последующие часы хуже всех пришлось Элли. Другие, читай Финн и Балрадзар, были заняты ведением переговоров, пусть даже весьма напряженных и нервных. Но это хоть какое-то дело. А девушке, ни слова не понимавшей по гномии, оставалось лишь ждать окончания разборки, не питая при этом ни малейших иллюзий относительно того, каким оно окажется. Элли уважала гномиху и отдавала дань твердости ее характера, но считала перспективу сопротивления в какой-либо форме безнадежной, как высшее достижение, по ее мнению. Проходило уже то, что гномы, в отличие от гоблинов, сразу не повязали им руки-ноги и не поволокли в сторону, обратную Дундондру. И стоит признать, это было хорошее, квалифицированное мнение. К огромному удивлению Элли, в один прекрасный момент, венчавший наиболее бурную часть диалога, Балрадзар неожиданно прекратил спорить, отдал ряд команд, и гномы, выстроившись гуськом, пошли в направлении, в котором они и двигались с Финн до этого. Сама гномиха молча последовала за отрядом. Элли в легком обалдении тоже, и думалось ей, что либо путаница какая-то происходит, либо схема лабиринта здесь такая, что иначе не пройти, а вскоре они свернут и... И ничего подобного. После продолжительного марша, к исходу которого Элли совершенно вымоталась, гномы организовали привал. И, судя по предпринимаемым предосторожностям, находились они неподалеку от сердца вражеской территории. Стоит отдать должное. Невзирая на усталость, Элли попыталась расспросить Финн, но та почему-то пребывала в исключительно дурном расположении духа и проворчала только, что обязательно все ей расскажет, но потом, после отдыха. Элли такой подход вполне устроил, но когда, хорошенько выспавшись и позавтракав вместе с остальными, какой-то маловразумительной гномьей едой, она вновь получила от Финн ответ, что объяснения будут позже. А пока то надо да сё, здорово обиделась. Она даже понимала всю бессмысленность своего поведения, поскольку было очевидно, гномам, всем вместе и каждому в отдельности глубоко плевать на ее чувства, но не дуться на весь мир в такой ситуации оказалось невозможно. Да и что еще делать, сидя в одиночестве на голом камне в промозглой пещере, затерянной в недрах гор, населенных существами, которым ты в самом лучшем случае безразличен? В общем, нет ничего удивительного в том, что когда Финн пришла таки навестить подругу, села рядом и деловито сообщила: «Надо решать, как быть дальше». Реакция получилась суховатой. «Надо, так решай, я-то тут при чем?» Столь явный афронт удивил гномиху, но поразмыслив, она признала, что и вправду вела себя не слишком любезно. «Ладно, извини, но я серьезно. Представь, я тоже». «Правда? Ну, дело хозяйское. Только учти, очень долго уговаривать не буду». Сдаваться так вот сразу было совершенно не в характере Элли, но некая нервозность в облике Финн намекала на то, что угроза насчет отсутствия уговоров будет незамедлительно приведена в исполнение, а посему девушка сделала вид, будто все недоразумения забыты. «Рассказывай тогда. Чтобы решать, что делать, надо хотя бы знать, что происходит». «Это да», — согласно кивнула гномиха. «Только пока ничего не происходит». «Совсем», — не без сарказма вставила Элли, и Финн поморщилась. «Нет, солнце всходит и заходит, а гоблины жрут и гадят, если ты об этом. Но нас вроде бы не это интересует». «Правда? И что же интересует нас?» Настроение Финн находилось примерно посередине, между просто скверное и отвратительное. Поэтому ей показалось, что Элли все-таки перегибает палку и следует ответить резко. С другой стороны, у девушки тоже были причины для недовольства. В итоге, немного поколебавшись, Финн смирила темперамент и решительно перешла к фактической стороне. «Короче, дела обстоят так. Балрогзар послал одного из ребят на разведку в Дондондор, и тот выяснил следующее. Наши сидят под замком крепко, сами, скорее всего, выбраться не смогут, но в то же время ничего такого с ними не делают, и можно особенно не торопиться». Финн замолкла, словно дала исчерпывающее описание ситуации, но Элли почему-то так не посчитала. «Еще раз, ты все это к чему?» «К дождю, к чему же еще?» Финн здорово завелась и заговорила в темпле пулеметной очереди. «Знаешь, или начинай соображалкой работать, или закончим на этом. Для начала скажи, зачем мы тут, по-твоему, болтаемся?» Элли пока не имела четкого представления по данному поводу, но на ее счастье гномиха была не в состоянии ждать. «Золотоносные жилы ищем, наверное? Или просто проверяем, как пещеры здешние себя чувствуют? Нет ли завалов, трещин всяких? А по-моему, наших друзей вчера захватили в плен, и мы должны помочь им освободиться. Вопрос один. Как это сделать? Или, может, я что-нибудь путаю?» «Не путаешь». Элли не отважилась спорить. «Но объясняй понятней». «Что? Ясно ведь, у нас всего два пути. Первый заключается в том, чтобы наблюдать и ждать, пока Бьерн-скиталец сам найдет способ сбежать. А потом только останется присоединиться к нашим и помочь уйти от погони. Но, как я уже сказала, судя по тому, куда их посадили и как охраняют, этого прекрасного момента можно и не дождаться. План номер два. Напасть на Дундондор самим. Короткая внезапная вылазка. Уничтожили стражу у камеры и все, вместе ушли. И если бы у наших там, возникли большие сложности, то пришлось бы поступить так незамедлительно. Но поскольку с ними ничего не происходит, то есть время все хорошенько продумать». Финн немного помолчала, а затем кивнула каким-то своим мыслям и неагрессивно поинтересовалась. «Ну и скажи, что тут непонятного?» «Теперь ничего, почти. Разве что... Зачем тебе понадобилось со мной советоваться? Думаешь, я разбираюсь, как лучше вылазки устраивать?» Финн почему-то не сразу нашлась с ответом, и Элли слегка развила свою мысль. «Не говоря уже о том, что у тебя есть этот твой Балдра, тьфу ты, имечка. Он-то наверняка разбирается в таких делах. Вот с ним и надо решать да советоваться». Молчание гномихи затянулось и, можно сказать, укрепилось. А Элли, соображалка которой и впрямь стала потихоньку разогреваться, начала вдруг догадываться о причинах всего этого разговора. «А, понимаю, ты с ними уже поговорила. Только он, видно, сказал, что бред это все, и ежели мы в Дундандер полезем, то нам просто по башке настучат. А я тебе нужна для того, чтобы подтвердить. Ты права, и надо стоять на своем до конца. Так, да?» Элли подумала, что если Финн начнет юрить или, наоборот, сразу согласится с ее словами, то она вернется к первоначальному состоянию обиды безвозвратно, чем бы в дальнейшем оно ни обернулось. Однако гномика вовремя почувствовала, что пора говорить правду. «Отчасти так», — искренне призналась она. Балрогзар действительно отказался нападать в лоб. Наотрез отказался. Сказала, так и возможно, только если какой хитрый маневр придумать. Но у меня пока не придумывается ничего. Время есть еще, правда. Хм, но ты же не надеешься, что я буду военные хитрости выдумывать? А вдруг? Такое неожиданное доверие пришлось Элли по душе. Настолько, что она даже решила попробовать что-нибудь измыслить. В чем трудность-то главная? То бишь, почему в лоб нельзя? «Да потому, что Балрогзар черных чародеев боится». Было видно, что подобное заявление, создающее дурную рекламу гномей доблести, далось Финн с большим трудом. «Понятно, так откровенно трусить нельзя, но, может, и можно. Столкновение-то с гадами точно избежать не удастся. Наших постоянно хотя бы один стережет, а от черной магии топорами не особо отобьешься». «Это значит, что без помощи Бьорна не обойтись», — логично заключила Элли, и гномиха мрачно кивнула. «Угу, только если бы он был в состоянии ее оказать, то давно сам бы оттуда убрался». Элли, наконец, уяснила суть проблемы, нашла ее содержательной, в смысле реально имеющей место, и честно напрягла извилины. Правда, очень скоро обнаружилось, что результата не предвидится, поскольку думать просто не о чем. «Финн, а чего тут вообще можно придумать? Если ты мне все сказала, то наше дело сидеть и не рыпаться. И это, по-моему, ясно. Даже тебе Элли сочла за лучшее опустить». «Есть еще кое-что, но как из этого пользу извлечь, я тоже не вижу». «Тогда и говорить об этом не надо, да?» Финн проглотила подкол спокойно и после небольшой паузы сообщила. «Похоже, с тем, куда мы направляемся, скиталец не обманул никого. Балрогзар с ребятами ожидали нас в Артгриз уже несколько дней, а позавчера у них обнаружилась компания, отряд светоносцев. Тот самый, что приезжал в сонную хмарь, насколько я понимаю. Внутрь гор они лезть опасаются, местных пещер не знают. И поэтому просто стерегут перевал Кор-Даран. Ни воздушного шара, ни разборок ущелья светоносцы вроде бы не засекли, но точно неизвестно. После моего, в смысле нашего, появления Балрогзар снял за ними наблюдение». «Интересно», — оживилась Элли. «И что же, они болтаются на перевале и ничегошеньки не подозревают?» «Скорее всего. Светоносцы далеко не болваны, но горы не их территория. С гномами, да даже с гоблами погаными, им тут не тягаться. Зато они умеют противостоять черной магии. Это я сама видела». Лицо Элли, дотоле не слишком выразительное, приняло настолько задумчивое и отчасти даже мечтательное выражение, что гномиха не могла этого не заметить и не отреагировать. «Ну, губы-то особо не стоит раскатывать. Если бы что-нибудь путное отсюда наклевывалось, то я бы с этого начала». «Да? А тут в чем загвоздка? Почему светоносцев не позвать на помощь, если она нужна кровь из носу? Небось опять Балрогзар против. И уж как водится наотрез?» Элли проявила завидную прозорливость, и Финн почуяла некий подвох. Тем не менее ответила как на духу. Да, он не хочет иметь со светоносцами никаких дел. Говорит, это чуть ли не опаснее, чем с черными драться. И почему меня это не удивляет? Слушай, ты это все к чему? Я тоже Орден Света на дух не выношу, и связываться с ним не имею ни малейшего желания. Не знаю, как у вас в Даланде, но гномы во всем мире считают, что светоносцы — это полное... Да погоди ты! И в Даланде так считают, и мне они ничего хорошего не сделали. Но вопрос в другом. Сама разве не замечаешь? Чего? Элли наморщила лоб, будто пытаясь что-то вспомнить. Слово есть умное такое, когда разные вроде вещи на одно и то же указывают. Или событий несколько, а причина у них одна. Тенденция, что ли? Вот-вот, она самая. И у тебя с Балрекзером точно тенденция. Надо ж, а я думала, мы просто друг друга терпеть не можем. Валяй, смейся. Времени дофига, дел нет, можно волю подурачиться. Финн не ощутила себя пристыженной. Однако в ее мозгу забрезжил лучик понимания того, к чему клонит Элли. Хочешь сказать, что Балрекзер нарочно все возможности отвергает? А то, сама посуди. Его задача — доставить тебя куда-то там, целый и невредимый. Ежу понятно, что проще всего это сделать, если не давать тебе влезать ни в какие передряги. Я вообще не понимаю, как мы здесь оказались. Чего ты ему такое сказала, что он не потащил тебя за шкварник, куда там он собирался? Это к делу не относится. Финн продемонстрировала нежелание обсуждать эту тему яснее некуда, но любопытство у Элли разыгралось не на шутку. Сомневаюсь, да и почему бы не рассказать? Все равно ведь всплывет рано или поздно. И скорее всего в самое неподходящее время, как часто со всякими тайнами случается. Ой, да ничего нового я ему не сказала. Все та же история скитальца о спасении мира. Что без нас, то есть и без тех, кто в Дундондре сидит, черный властелин захватит мир. Всему светлому конец. И гномам от этого тоже не поздоровится. Ого! Элли даже не стала делать вид, что приняла это за чистую монету. Только когда скиталец сам в Удстоке ту же байку сказывал, Балрекзар, помнится, ему не поверил. А тебе сразу, пожалуйста. Или ты дала честное слово принцессы, и он обмяк тотчас? Финн не могла трактовать подобные инсинуации, иначе как прямое оскорбление, и чуток взъярилась. Нет, он не тотчас, ни через полчаса не обмяк. Только представь, что и у Балрекзара голова не ватой набита. И не одними приказами моего батюшки, между прочим. Положение в Удстоке и здесь разное немного, не находишь? Там он мог забрать меня и спасайте свой мир сколько душе угодно. А сейчас, не приди он на помощь, спасать окажется некому, да и нечего. И за это в будущем могут к ответу призвать, так, что мало не покажется. Поэтому он был вынужден воспринять мои слова серьезно и идти в Дундондор. Элли сочла объяснение логичным и готова была признать, что не совсем права. Однако ощущение, будто гномиха не договаривает, никуда не делось. Ну и пусть так. А потом что? Он нам поможет, мы его поблагодарим, и он отправится во свояси. Скажешь, ты его и на это уболтала? Нет. Финн не стала ни врать, ни изворачиваться. На это его не уболтаешь. И что? Предупреждая очередную порцию молчания, Элли улыбнулась и подружески подмигнула. «Давай, колись уже. От того, что мне скажешь, хуже точно не станет». «Да, дала я ему честное слово», — сдалась Финн, «что когда все здесь закончится, я уйду с ним. Добровольно». «А...» На лице Элли появилось приторно-печальное выражение. «Плохо, зато понятно. Прямо один к одному все. То есть...» Вот то и есть. Балрекзору твоему выгодно ничего не делать. Помогать он не отказывался. Даже стремился изо всех сил. Просто не смог, ну не сложилось. А ты цела, и как бы дело ни обернулось, он тебя по назначению доставит. Что еще ему надо?» Финн собиралась поспорить. Были аргументы про честность и благородство гномов и т.п. Но пока собиралась, передумала, ибо интуитивно почувствовала, что ее подруга попала в самую точку. Честность, благородство — это здорово, но расчетливость прежде всего, и это каждому гному с пеленок известно. Выводы отсюда, с точки зрения Финн, напрашивались очень скверные. «Тогда мы и впрямь ничего сделать не сможем. Мне Балрогзара в военных вопросах не переспорить. Будет авторитетом давить, и точка. Да и ребята ему подчиняются, а не мне. Безнадега, похоже». «А вот и нет, кстати». Элли скромно потупила глаза. «Стоит ли это делать? Не знаю, но если сделать...» «Как думаешь, стал бы твой Балрогзар сидеть, сложа руки, и черных чародеев бояться, если бы тебя вчера вместе с остальными забрали?» Финн сразу уловила мысль, но ее новизна слегка шокировала. Нужно было свыкнуться. Получалось не очень. «Это что ж, так вот пойти в Дундондор и сдаться? Скучно стало без друзей, да и вообще в беде своих не брошу. Странно будет, нет?» Элли подумала, что на месте гномихи больше беспокоилась бы о другом. Не о том, как половчее попасть в плен, а что там с ней может произойти. Вдруг пришибут случайно, как ничего не значащую личность. Или побег накроется. Да и мало ли, чем все обернуться может. Вслух же она заметила. «Так откровенно сдаваться нельзя. Лучше всего, чтобы тебя поймали при попытке пробраться к своим. Или можно прикинуться, будто ты на разведку пришла. Нет, это плохо. Начнут докапываться, зачем ты вынюхиваешь, да для кого. Надо просто на глаза каким-нибудь стражникам попасться и убегать не слишком быстро. И это... не сопротивляйся сильно. Я тебя прошу, а то не ровен час разозляться и того... понимаешь? Ну, понимаю, в общем и целом». Они немного помолчали, но потом Элли не удержалась. «Еще раз говорю, из этого может толк получиться, но надо ли? Опасно, как ни крути». На лице Финн возникла привычная презрительная усмешка, и Элли с досадой покачала головой. «Напрасно ты так. Глупо ничего не бояться. А это не шутки. К тому же, если немедленной угрозы и впрямь нет, то когда-нибудь волшебник выберется сам, и все будут довольны». «Я в любом случае не буду», — очень прозрачно намекнула Финн и тяжело вздохнула. «Если тебя это порадует, то я боюсь слегка. И понимаю, насколько рискованный это поступок. Только болтаться по пещерам и смотреть на довольную рожу Балрогзара еще хуже, гораздо хуже. Единственное, что уйти может оказаться непросто. Они ведь присматривают за мной. И сейчас?» «Сейчас нет, наверное. Понятно, что я с тобой пошла поболтать. Им это не интересно. Тогда не вижу больших сложностей. Из этой пещеры два выхода. По-моему, гномы находятся там». Элли махнула рукой в сторону, откуда пришла Финн. «Так что можно выйти через дальний конец, и все. Если ты знаешь дорогу в Дундондор, конечно». «В общих чертах. Здесь недалеко, уж какой-нибудь найду. А у того выхода Балрогзар охраны в самом деле не выставил. У него людей не слишком много». Они вновь ненадолго умолкли, и поскольку было не похоже, что у Элли остались в запасе конструктивные идеи, Финн решила обобщить услышанное. «Значит, я сейчас от всех сбегаю, пробираюсь в Дундондор, ненавязчиво сдаюсь в плен и жду там с остальными, когда придут спасители, так?» Видя сухой выжимки, план Элли почему-то не очень понравился, но она лишь молча его подтвердила. «Интересно, как все-таки Балрогзар с черными справится?» — задумчиво проговорила Финн. «Сильно он врет или нет, не знаю, но проблема действительно есть. И что насчет светоносцев?» «Знаешь, тут я ничего сказать не могу, не разбираюсь я в этих делах, Но, сдается мне, навряд ли мы придумаем, как все устроить лучше, чем Балрогзар. Главное, чтоб у него возникло желание действовать, а там пусть уж он сам решает. В одном не сомневаюсь. Как только я ему скажу, куда ты отправилась... В этот момент Финн пробурчал нечто нечленораздельное, и девушка переспросила. «Чего?» «Да ничего, как бы он тебе голову, не дослушав, не открутил». «А может?» «Вообще-то может, но скорее всего не станет. В любом случае, вали все на меня». «Хорошо». Тут они замолчали в третий и последний раз, а спустя пару минут Финн встала, потянулась, разминая руки, ноги, и совершенно буднично сообщила. «Ну, а чего ждать тогда? Пойду я». Элли на мгновение захотелось обнять ее, сказать что-нибудь теплое, но в итоге она только кивнула. «Давай». «Все слишком просто. Все слишком просто. Да нет, все слишком сложно». Выдав сию содержательную мысль, дракон Рандорф, чья огромная туша привычно обвивала трон черного в цитадели мрака, едва заметно дернул кончиком хвоста, и искушенному наблюдателю это наглядно показало бы, что исполняющий обязанности властелина тьмы находится в дурном расположении духа. А именно, крайне раздражен и нервничает. В силу преклонного возраста и, скажем прямо, обострившейся в последние годы природной лени, Рандорф всячески избегал шевелить чем-либо кроме извилин, и в данном контексте подергивание хвостом, жест весьма символический, могло быть истолковано единственным образом. Между тем, если бы тот же наблюдатель попытался проникнуть в причины снедавших старого дракона тревог, то пришлось бы ему нелегко, ибо на первый взгляд день этот шел привычным чередом. С утра Рандорф ознакомился со свежими донесениями, среди которых был и рапорт Немраза, прослушанный без всяких эмоций. Разобрался с насущными проблемами, связанными с обострением политической ситуации на юге и востоке. Затем плотно потрапезничал и предался степенным послеобеденным размышлениям. Ничто, как говорится, не предвещало. Но, повторюсь, так все выглядело лишь со стороны. На деле новости из Дундондра сразу вызвали у Рандорфа неприятное ощущение, которым вполне применимо редчайшее для драконов слово «смятение». Более того, Рандорф намеренно отложил анализ проблемы, в надежде, что все само собой утрясется и рассосется, хотя бы в его собственной голове. Не вышло, о чем ясно свидетельствовала мысль, приведенная нами выше. И старый дракон, признав, что легких путей не будет, взялся за анализ ситуации всерьез. «Итак, все получилось легко. Бьерн Скиталец, герой и черный захвачены. Кто из двух последних кто, по-прежнему не ясно. Но они в плену. С ними можно сделать что угодно». «Здорово. Прямо-таки неправдоподобно здорово. Где бездарность Немраза? Где неуклюжесть и тупость гоблов? Почему судьба не пришла на помощь к столь важным для нее личностям? Ведь согласно традиции, обязательно должна была. Но не пришла и не пришла. Видно, прав был Черный, что этим своим фокусом он полностью изменит расстановку сил. Сломает предначертание и прочую муть. Тоже неплохо. Но действительно, что дальше? Нельзя же вновь просто отмахнуться от них, как от ничего не значащей мелочи, и послать приказ, мол, пусть спокойно сидят под замком, пока мы тут с остальным миром разделаемся. Нельзя, глупо, да и выберется скиталец. Нет, конечно, надо было заранее подумать, но кто мог предположить, что Немраз не облажается? Все же больше для вида делалось. Придаем, так сказать, герою важность, мешаем жить, силы большие отвлекаем. А эта образина возьми, да и поймай их. Чудеса в решете. И как от большинства чудес, толку от них. Да. Ладно, в запасе у нас есть предложение, так почему бы его не рассмотреть? За наглость не в раз еще ответит. На что мы, по сути-то, думаем? Просто прикончить их всех в одночасье? Хм, как сказал бы Черный, радикальное решение. И свежее, ничего не возразишь. Доводы у него убедительные. И впрямь, сколько можно не делать выводы из истории? Вести с врагами беседы, хитрости всякие измысливать. Зачем нам вообще нужны герои и волшебники, если самому тупому гоблину в мире ясно, что не нужны они нам, мягко говоря, незачем? Все верно. И если б дело только героя этого безымянного касалось, то какие вопросы? Скитальца жаль немного. Умный он мужик. Интересно с ним. Однако ж можно и обойтись. Потерпим. Но главное это загвоздка в другом. И даже не надо прикидываться, будто с самого начала не было известно, что она возникнет обязательно. Любопытно, а как бы поступил Немраз, если бы узнал, что его начальник находится сейчас в его руках в чужом обличье? Эх, обидно, не с кем об заклад побиться. А то можно было бы ставить наверняка. Бьорн и его команда оказали ожесточенное сопротивление и погибли при захвате. Но Немраз не знает, что в Дундондре сидит сейчас черный властелин, и определить это никак не сможет. И это хорошо или плохо. Вот, собственно, это мне и предстоит решить. Но куда более любопытно, конечно, что сам черный себя думал. В наивности его не заподозришь, и план-то его всем хорош, кроме того, что слишком уж самоубийственный. Всегда ведь складывается такое положение, когда тот, кто руководит силами тьмы, может прихлопнуть героя и его ближайшее окружение, но не делает это по каким-то хитромудрым причинам. В этот раз подходящий момент наступил почти сразу, и, по-моему, было очевидно, я идиотских ошибок повторять не буду. На что же он рассчитывал? Что мне будет известно, под чьей личиной он скрывается, и уничтожение врага произведется избирательно? Что я оставлю его в живых, ибо мы давние знакомые, отношения у нас не испорченные, можно даже сказать хорошие, да и вообще. Мог он так думать? Мог, наверное. Но вот достаточно ли у него для этого было оснований? Трудно сказать на самом деле. Очень трудно. Идеи узурпировать навеки трон владыки тьмы меня и впрямь не посещают, потому как навеки мне не грозит. Еще бы лет 200-300 протянуть, и то хорошо. С другой стороны, лежать тут значительно приятнее, чем в сырой пещере, куда время от времени охотники за сокровищами наведываются, а играть во властелина тьмы намного веселее, чем дрыхнуть и суетливо гоняться за ужином. Не говоря уже о том, что игра идет всерьез, на победу, и с этой точки зрения противников надо уничтожать. С легким сердцем, с тяжелым, да с каким угодно. Главное, чтоб быстро и надежно. Но опять же, личные симпатии имеют место, никуда не денешься. А угроза от этих противников пока такая, что и в упор не видно. Нет, этак никуда мы не придем. Надо по-другому рассуждать. Как это однажды Черный выразился? А, требуется исключить фактор личных взаимоотношений. Вот как. И верно. В общем, можно ведь без всякого лукавства признать, что это не наше с ним личное дело. И что тогда? Останемся Черный, я и мир по отдельности. При этом со мной все ясно. На мир плевать. А черный? Ну да, есть одно соображение. Есть, чего уж там, от себя правду не утаишь. Обречен он, что бы и как ни случилось. Просто потому, что победить не может. Как это будет выглядеть? Добро одолеет зло, меня тубишь. А его поблагодарят за участие и оставят в покое. Чушь, черный властелин на покое, кто в это поверит? Здесь поток мыслей старого дракона прервался, и хотя он долго еще лежал без сна, измениться уже ничто не могло. Лишь перед тем, как вызвать слуг, Рандорф кратко подвел итог. «Ладно, извини, старина, будем прощаться».